Примерно через 3 минуты я выдохся, загнав полоску выносливости в ноль. Я задыхался, сердце билось так, что казалось, ребра сейчас затрещат. В глазах плавали круги, но я все равно продолжал бежать на морально-волевых, пока не потерял сознание. Очнулся от холода. Я сразу же залез в меню проверить свою теорию о том, что безнаказанным в этом мире не останется ничего. И вы представить себе не можете, как я обрадовался, когда увидел сообщение. Вы получили достижение «Сумасшедший марафонец» +1 к скорости бега, +1 к выносливости. Так оправдалась моя теория о том, что если ты что-то делаешь через силу, то, как и на земле, у тебя будут расти мышцы, в моем случае параметры. А мне, как профессиональному спортсмену, кем я был в детстве, отрочестве и юности, это даже нравилось. Потому что я с самого детства понимал, быть сильным и здоровым – это очень хорошо. Не подумайте, что я был здоровым дебилом и олигофреном. У нас дома была целая библиотека, которую я поглощал, как горячие пирожки. Когда она закончилась, я записался сразу в 3 библиотеки, так как уже у меня к тому времени сложились свои предпочтения. А по мере взросления мой, скажем так, вкус менялся. И читал я не только художественную литературу. К примеру, я неплохо изучил психологию. Имеется в виду для самоучки. Это мне очень помогало в общении с противоположным полом и следить за своим поведением. То есть, к примеру, бороться с депрессиями, да и вообще самоанализ – это очень полезная штука. Ну, продолжим. Итак, я начал понимать правила игры. Да, именно так я стал относиться к своему положению. Как будто попал в игру, где цена – это боль и смерти. Много и очень много смертей. Розовых очков я не надевал ни в том мире, ни в этом. Единственное, что меня беспокоило, так это то, что я не знал, что такое чистилище и с чем его едят. Я знаю, что сюда, как у мусороотстойник, сбрасывают не только самоубийц, но и таких тварей, как вампиры, ведьмы, оборотни и прочих богомерзких мутантов. А вот мироустройство этой, скажем так, планеты я не знал. Но ввиду того, что после того, как я стал калекой, в игры на Земле я поиграл немало. Правила примерно я представлял. Но также я представлял, что такое рабство и прочие прелести. Например, стать термосом с горячей кровью для вампиров очень не хотелось. Здесь и админов нет, и пожаловаться некому. И получалось, что я сам по себе. Помощи не будет. От слова вообще не будет. Я еще и на земле был мизантропом, так что в обществе и в общении не нуждался. А ввиду того, что у меня богатый внутренний мир, мне никогда не бывает скучно. Всегда есть о чем подумать или вспомнить, и опять же об этом подумать. Так что я решил, что до 100 уровня я должен где-то спрятаться, засухариться, загаситься, ну и так далее и тому подобное. Вопрос стоял только лишь в том, где и как это сделать. Еще мне было интересно узнать, как проходит воскрешение. К примеру, воскреснешь на месте, где убили, или есть специальные места воскрешения. Чтобы обо всем этом подумать, у меня ушло 5 секунд, и я побежал дальше. Теперь я не бежал до потери сознания, а только обнулял полоску выносливости. Еще 10 метров пробегал и начинал ходить, не останавливаясь. Самое главное было не останавливаться. Так я поднял выносливость еще на 5 пунктов. Вот так, во время одной из передышек, я увидел, что в мою сторону скачут 2 огромных орка. Да-да, орка, прямо как в книжках или в играх, верхом на отвратительного вида животных. Рассматривать я их не стал, заметил лишь, что один орк альбинос, то есть был бледно-белого цвета, а другой из сине-серого цвета. На них было подобие брони, наплечники, шлемы, наручи, поножи и что-то наподобие меховых юбок. Видимо, шкура этого животного неплохо защищает. Напомню, я был голым и без оружия. У меня не было даже палки или камня, так как камней я тоже не видел на этой пустоши. Мне почему-то на ум пришла мысль «гопники». Я улыбнулся этой дурацкой мысли, но тут же улыбка буквально слетела с меня, так как эти сволочи что-то кричали на своем языке. Но я явно уловил слово «сучка» и понял, что меня хотят не только поймать в виде раба, но и в виде наложницы. И я побежал. Эти мрази еще громче засвистели, заулюлюкали, но своих псевдоконей не стали пришпоривать, видимо, для того, чтобы растянуть удовольствие. Они, естественно, меня очень быстро догоняли, а мне даже нечем было убить себя. Вот я и бежал, чтоб было сил. И вдруг я увидел большую яму с выложенными камнями, стенами, небольшую лестницу, тоже из камней, и деревянную дверь. Я, не задумываясь, спрыгнул в эту яму, дернул дверь, ужасно скрипнувшую при этом, и увидел желтый туман, застилавший вход за этой дверью. Я мельком подумал «данж» и прыгнул сквозь туман, не читая выскочивших сообщений перед глазами. Так как я знал, что больше никто не сможет зайти в этот данж, пока я не выйду из него.